Глава первая. Изгнан из дому. Эйрар услышал топот копыт еще прежде, чем всадники миновали угол живой изгороди. Шестеро верховых молча проехали мимо большого платана. Первым показался пожилой человек в грязновато-синей одежде, со спутанной бородой. Наверняка судебный пристав. За ним трое лучников, один из них темнокожий уроженец Мектона, заранее натянувший на лук тетиву, а посередине ненавистный Фабриций. Фабриций кутался в подбитый мехом теплый камзол. На широком плоском лице застыло высокомерное выражение. Позади ехал слуга, и его лошадь то и дело спотыкалась. Эйрар поднялся. Зимнее солнце светило ему в лицо сквозь голые ветви. Один из лучников спешился, чтобы подержать стремя его превосходительству приставу. Печати, гирлянды, висевшие у пристава на животе, звякали одна другую, как натреснутые сковородки. Он вытащил из рукава свиток пергамента. «У меня поручение к Эльвару Эйрарсону, именем графа. Его здесь нет», — отозвался юноша. «Я Эйрар Эльварсон, говорите со мной». За спиной пристава Фабриций покачал головой, лицо его выражало кроткий упрек. Впрочем, Эйрар хорошо знал, какая бездна низости за этим скрывалась. «Ты замечаешь его как наследник?» — спросил пристав. И это прозвучало скорее как утверждение. Не дожидаясь ответа, он продолжал. «Я приехал, чтобы конфисковать этот хутор, называемый Транкстедом, согласно уставу, данному 14-м графом Вальком на 4-м году его милостивого правления и утвержденному его величеством императором Аурарисом. Владелец означенного имения задолжал казне налог на стены за 2 года. Кроме того, он взял суду у человека по имени Леонсо Фабриций. Суда была зарегистрирована в канцелярии округа Вестманстед и заверена собственной ручной подписью Эльвара Эйрарсона». Эйрар судорожно глотнул и сделал полшага вперед. Мектонский лучник хихикнул и приложил стрелу к тетиве. Рыбий взгляд пристава остался бесстрастным. Эйрар выговорил. «У меня нет денег». «Тогда», — сказал пристав, — «именем закона и нашего милостивого графа я конфискую это имение и объявляю его собственностью империи. Тем не менее, в уставе записано, недвижимость не может быть передана в пользу казны иначе, как только за плату. Итак, я предлагаю тебе от щедрот нашего графа 1 аур и призываю ему свидетелей всех присутствующих здесь». Он вытащил золотой из мошны и протянул его Эйрару со скучающим видом. В последнее время подобное повторялось нередко и успело порядочно ему надоесть. Эйрар едва не поддался искушению ударить пристава по руке, но приметил жадный блеск в глазах мектонца, подумал и взял монету. «Объявляю эту землю и дом на ней собственностью нашего милостивого графа», — сказал пристав. «Тебе, Эйрар Эльварсон, следует незамедлительно покинуть ее. Тебе разрешается взять с собой столько, сколько ты сможешь унести на 5000 шагов, не опуская наземь. Можешь идти». Он отвернулся от Эйрара, давая понять, что разговор закончен, и выжидательно обернулся к Фабрицию, но тот неожиданно поманил к себе Эйрара. Юноша не двинулся с места. Угрюмо стиснув челюсти, он держал руку на заранее упакованном в узел имуществе. Впрочем, он был в достаточной мере воспитан, чтобы выслушать даже князя тьмы, вздумай тот к нему обратиться. «Мне жаль, что так вышло, сын Эльвара», — сказал ему Фабриций. «Право, с тобой все-таки поступили не вполне хорошо. Ты можешь не верить, но я весьма тебя уважаю. Как говорит наш милостивый граф, мы должны жить все вместе в этой стране, и валькинги, и дейлкарлы. Пора уже нам стать единым народом, и каждому следует для этого постараться. Послушай, я присмотрел для тебя тепленькое местечко. Отправляйся в гавань на Ороса и назови свое имя хозяину Кога Единорог. Я договорился, он возьмет тебя в плавание, и ты вернешься богатым. Руку, мальчик, не хочу, чтобы ты держал на меня зло». Эйрар ответил коротко. «Никаких рук». Взвалил на спину узел и решительно зашагал по дороге, раздумывая про себя, не попробовать ли на них какое-нибудь подходящее заклинание. Нет, толку не будет, они и это наверняка предусмотрели и загодя защитились. За его спиной Фабриций пожал плечами и повернулся к приставу. Тот жестом послал следом за юношей рослого лучника, сидевшего все это время в седле. У Эйрара был при себе нож. Как знать, не вздумает ли изгнанник украдкой вернуться и попробовать отомстить. К изгороди медленно подошел старый гнедой конь и потянулся к Эйрару сидеющей мордой. Коня звали Пиль. Эйрар не смог заставить себя посмотреть ему в глаза. Он не оглянулся на дом, над крышей которого больше не вился привычный дымок. Он упрямо смотрел вперед на бурые пустоши, что катились как волны до самого горизонта, сливаясь вдали с предгорьями кабаньей спины. Сосновые леса синели по склонам, а на далеких хребтах лежал снег. Позади гулко бухнула дверь. Это Леонсо Фабриций вошел в свой новый дом. «Что ж, прощай, Транкстед, прощай, Пиль». Эйрар тряхнул головой, шагая вперед. Рослый лучник наклонился к нему с седла. «Выше голову, малый. Весь мир перед тобой, только протяни руку. Хочешь совета? Придешь в Наарос, загляни для начала к мамаше Корин. Тамошние девочки быстренько приведут тебя в чувство». Копыта лошади глухо стучали по промерзшей дороге. Эйрар молчал. «Не вешай носа», — продолжал лучник. «Переживешь. Нас с моим стариком точно так же когда-то выгнали из дому. Сам я, чтобы ты знал, из Западной Лассии. А было все это еще при прежнем графе. Вот так-то. Папаша мой нанялся поваром в крепость Бриэлы, а я кормился тем, что чистил солдатам оружие, а со временем и на службу попал. Граф тогда как раз с язычниками разбирался». Эйрар продолжал упрямо молчать. Рукой в перчатке лучник потрепал лошадь по шее. «Эй, парень, да оглянись же вокруг. Службы на тебе никакой не висит. От долгов отмазался, свободен как ветер. С твоей смазливой рожей любой барон с радостью возьмет тебя в свиту. Да и девки на шее повиснут, только моргни. Послушай меня, малыш. Этот мир, конечно, дерьмо, но парню с головой всегда найдется место под солнцем. Попробуй стать лучником, как я. Или законником, это будет попроще. Рано или поздно тебя заметят, не сомневайся. Я вот не растерялся тогда в Бриэле. А погляди теперь. Хотя погоди-ка, ты ведь Дейл Карл. Ну что ж, отправляйся к герцогу Роджеру, в Салманессу. Там тоже девок навалом. В Наросе как раз сидит один малый оттуда, нанимает людей. Я замолвлю ему за тебя словечко. Идет, а? Эрар буркнул сквозь зубы. А пошел ты в задницу вместе с твоим Роджером Салманесским. Лучник рванул по воде, задохнувшись от ярости. Ах ты дерьмо, молокосос! Я-то с ним как... Только тут Эрар впервые поднял на него глаза. Лучник оказался худ и длиннолиц, с резкими морщинами открыли в носа к рту. Совсем не такой, как большинство валькингов, встречавшихся юноши прежде. Эрар внезапно почувствовал, как стал исчезать его гнев, словно перейдя от него к обиженному им человеку. «Прости», — молвил он покаянно. «Вечно я умудряю слегнуть тех, кто хочет мне добра. Но пойми, мне ведь в самом деле туго пришлось. Я магии учиться хотел. Так законы сдали. Нельзя. Оружие запретили носить. Это собственно это стране. А теперь я и крова лишился». Лучник, смягчаясь, бросил поводья и опустил руку, уже занесенную для удара. «Ладно», — проворчал он, — «забудем это, приятель». «А и то, в чем-то ты прав. У герцога Роджера не двор, а кабак с девками, это я тебе говорю. Сидеть всю жизнь среди этих шлюх — не дело для настоящего парня». «Герцог?» — он фыркнул. «По мне, этот герцог не стоит того, чтобы чистить сапоги какому-нибудь дельному графу». «Да». Некоторое время они двигались молча, один верхом, другой пешком, ощущая незримую нить понимания, протянувшуюся между ними. Дорога шла мимо усадьбы, где еще совсем недавно жили три сына старого Виклида. Теперь на скотном дворе хлопотало несколько мигтонцев-рабов. Бестолково суетясь и крича, они пытались загнать куда-то вола. Вол вырывался. Эрар подумал о том, как такое же немытое дурачье скоро будет растаскивать грязь по комнатам Трангстеда. Выкрики рабов были еще слышны позади, когда лучник заговорил снова. «Меня зовут Пертвит. Так ты куда топаешь? В Нарос? А куда еще? У тебя там родня?» Эрар рассмеялся коротким, злым, лающим смехом. «А как же? Родня! Отцов брат, Тола его зовут». «Не знаю такого», — нахмурился Пертвит. «Однако не зря говорят, воистину длинная кажется улица, если идешь по ней не к родне». «Ну да, только та улица, где живет Тола Эйрарсон, ведет как раз к дому Леонса Фабриция. Тола у него на побегушках». Пертвит даже присвистнул. «Вот так дела. Не то чтобы я что-то имел против этого Фабриция, но тебе, парень, уж точно там делать нечего, это я тебе говорю. Хотя, с другой стороны, куда тебе еще податься?» «Дьявольщина. Сказать, что мне все это напоминает? Язычники Дзика обычно предлагают пленнику лошадь, ехать вместе с ними сражаться. Либо впереди них, к эшафоту. Я-то знаю, я у них разок побывал. На мое счастье, нашлась там одна черноволосенькая». Он тряхнул головой, словно не желая забивать ее такими сложностями, вдобавок чужими. Между тем они как раз поднялись на вершину одного из холмов, тянувшихся точно длинные пальцы со стороны кабаньей спины. Придорожные деревья здесь расступались, открывая к западу вид до самого горизонта. Солнце уже касалось зубцов далекого леса, безветренный воздух был холоден и чист. Вдаль уходили поля, кое-где расчерченные плугом. Скот на пастбищах казался игрушечным. А посередине раскинулась великая река Наар. Темно-синяя в неверном свете заката, она была испещрена белыми пятнышками. Течение несло льдины кустью в сторону города Наароса. Здесь Пертвит остановил коня. «Будем считать, 5000 шагов мы одолели», — проворчал он. «Кроме того, я хочу есть. А теперь послушай меня, сынок. Мы с ребятами заночуем на этом твоем хуторе, как его там. Дрянь-стыди. Однако завтра мы возвращаемся в город. Вот что, приходи вечерком к нашим казармам. Это у самой крепости, не заплутаешь. Спроси меня. Раздавим кружечку, а заодно обмозгуем, как быть дальше. Понравился ты мне». Он протянул руку, и на сей раз Эрар ответил на рукопожатие. «Договорились», — пробормотал он. Лучник развернул коня и с криком «А ну, пошевеливайся, старушка!» ускакал назад по дороге, залитой густыми вечерними тенями. Эйрар Эльварсон начал спускаться по противоположному склону. Вот он и остался совершенно один на всем белом свете, со своим единственным золотым, с узлом за плечами и ножом в ножнах у пояса. Он вдруг подумал о том, что город, куда он и в самом деле решил направиться, мог оказаться далеко не так дружелюбен, как его родные холмы. Вдобавок, он явится туда в темноте, когда ворота будут закрыты и стража выставлена по стенам. Ночевка под открытым небом Эрара не пугала. Он ночевал и в снегах кабани спины, охотясь на лис. Другое дело, большого удовольствия он от этого тоже не получил. Размышляя таким образом, он спускался в долину, и следующий холм, похожий на палец, постепенно рос перед ним, загораживая дорогу на Наарос. Солнце зашло, но небо еще сияло, залитое светом. И вот тут, откуда ни возьмись, из сумеречных теней выпорхнула большая сова и уселась на ветку, склонившуюся над дорогой. Вытянула одно крыло, переступила лапами и вдруг отрывисто проговорила. «Эйрар Эльварсон». Кто-нибудь другой, пожалуй, не поверил бы своим ушам, но Эйрар давно уже знал, не все в мире так просто. Если он и был удивлен, он ничем этого не показал. «Ну и чего тебе от меня надо?» — спросил он, остановившись. «Эрар Эльварсон», — повторила сова. «Корлы Морлы», — передразнил он. Поправил на спине заметно тяжелевший вьючок и двинулся дальше. Но не успел пройти сотни шагов, как мимо опять неслышно промчалась сова, опустилась на ветку и окликнула. «Эрар Эльварсон, впереди, по самому дну долины, кто-то ехал со стороны города на телеге». В потемках трудно было издали различить людей, но Эрар услышал, как стучали копыта лошади по деревянному мостику там внизу, как скрипело одно колесо, которое определенно пора было смазать. Скоро они поравнялись. Старик в телеге тихо поздоровался с Эраром и кивнул ему непокрытой седой головой, обнимая сонного мальчика, прикорнувшего рядом. Когда Эрар разминулся с ними и сам вступил на мостик, надоедливая сова уже сидела на деревянных перилах на той стороне. «Эрар Эльварсон, работа Фабриция!» Подумал он вслух и оглянулся в поисках подходящего камня, но вовремя сообразил, что простого камня тут вряд ли будет достаточно. Ну что же, вспомним науку. Семь сил? Не то. Для них нужен прутик ведьминого орешника, определенным образом согнутый. Пойди, найди его в темноте. Три божества? Тоже не годится. Тут не обойдешься без книги. Эрару жаль было тратить время на разведение огня. Значит, придется просто терпеть настырную спутницу, устало шагая по дороге на Наарос под узким серпом месяца, как раз выглянувшего из-за деревьев. В конце концов, сова казалась безобидной, просто большая птица, с безмозглым упорством возникавшая впереди, чтобы в сотый раз окликнуть его по имени. «Эрар Эльварсон!» Ну, не даст спокойно поспать, только-то и всего. Так они и двигались дальше. Человек вместе с совой, одолевая один за другим последние холмы, отделявшие их от равнины. На далеком склоне стоял чей-то дом, в окне горел свет, изнутри слышалась песня. В иное время и в ином расположении духа Эрар, пожалуй, попросился бы и на ночлег. Но после всего, что произошло с ним нынешним вечером, да еще эта мерзкая сова, вьющаяся над головой. Нет, ни в какую дверь он стучаться не будет. Потом Эрар вышел наконец на равнину и, несмотря на усталость, сразу прибавил шагу. Впереди мерцали огни, и башни далекого города смутно вырисовывались на фоне неба за широкой гладью Наара. Река под мостами едва заметно поблескивала в мерцании звезд.